Вдруг маг указал пальцем на горизонт, и я увидел на фоне неба голову дозорного, стоявшего на коленях в кустах. «Предоставьте его мне», — сказал маг. «Это дело по моей части». Я кивнул, и он быстро уполз в темноту. Мы стали ждать. Фигура часового четко вырисовывалась на фоне светлого неба. Потом он вдруг издал какой-то странный звук и упал лицом в песок. Над гребнем карьера показался маг и помахал нам рукой. Мы поползли к нему. «Он так и не понял, что произошло», — прошептал маг. «Мне начинает это нравиться». Мы подползли к краю карьера и посмотрели вниз. В ослепительном свете фар двух грузовиков нам предстала картина бурной деятельности. Одни мужчины выволакивали ящики из туннеля, другие грузили их в машины. Одна была уже полностью нагружена, другая была нагружена наполовину. У входа в туннель стоял Барретт и подгонял своих людей. Мак поднял свой револьвер и навел его на Барретта, но я успел схватить его за руку. «Нет. Моя девушка, наверное, там. Я пойду поищу ее. Если они увидят меня, тогда начинай стрелять и постарайся первым ухлопать Барретта». Он кивнул, и я стал медленно спускаться в карьер. Иногда из-под ног у меня вырывались камешки, и тогда я замирал. Но вся банда была слишком занята погрузкой, чтобы обращать внимание на окружающее. Наконец, держась в тени, я достиг дна карьера. Подойдя к загруженной машине с той стороны, где не было людей, я заглянул в кабину. Там сидела Паула со связанными руками и ногами и кляпом во рту. Она повернула голову и увидела меня. Я залез в кабину. Она была бледна, испугана. Но как только я вынул у нее кляп изо рта, она улыбнулась. «Рада вас видеть», — хрипловато сказала она. «Я тоже», — сказал я, разрезая шнур на ее запястьях. «Что случилось?» «Вы попали прямо им в руки». Она кивнула и потерла руки, пока я разрезал шнур на ее ногах. «Барретт считает, что вы еще в руднике», — сказала она. «Он не знает, что я уже там была, и думает, что я только искала туда дорогу. Он хочет после погрузки оставить меня в шахте. Поднимемся наверх карьера». Стараясь держаться в тени, мы стали подниматься по склону карьера той же дорогой, которой я спустился вниз. Мы прошли уже половину пути, когда позади нас раздался леденящий душу вопль. Мы оглянулись. Барретт и трое мужчин около автомобилей смотрели в сторону туннеля, откуда снова раздался такой же вопль. Вдруг Барретт выстрелил в туннель, закричал и бросился бежать к грузовику. «Крысы!» — крикнул я, схватив Паулу за руку. «Быстрее наверх!» Пока мы карабкались по крутому склону, Мак и Мэри начали стрелять. Мы слышали внизу за спиной у себя крики, но не останавливались до тех пор, пока не достигли края карьера. Мак подбежал и помог мне подняться. «Смотрите, крысы!» — с ужасом закричал он. «Эти парни погибли!» Я посмотрел в карьер. Он буквально кишел крысами. Несколько мужчин сгрудились в кучу и отстреливались от них. Я увидел, как Барретт отмахивался от них и пронзительно кричал. Я обнял Паулу за плечи. «Пойдем отсюда. Пойдем». Наша четверка двинулась через пески к автостраде. Глава 8. Было около 12 часов ночи, когда Мэри, Джером, Франком, Паула и я вошли в кабинет Брэндона.